Агата Кристи, пять поросят. Глава шестая. Первый поросенок пошел на базар. Филипп Блейк полностью соответствовал описанию Монтегю Деплича, преуспевающий и общительный хитрец, склонный к полноте. Эркюль Пуаро попросил принять его в половине седьмого вечера в воскресенье. Филипп Блейк только что закончил партию в гольф и торжествовал победу, выиграв у противника 5 фунтов. Он был готов к дружелюбному и откровенному разговору. Эркюль Пуаро представился и объяснил, что ему нужно. На этот раз он не спешил признаться в истинной причине своего прихода. Речь шла, как понял Блейк, о серии книг, посвященных знаменитым преступлениям. «Господи!» – нахмурился Филипп Блейк. «Кому это нужно?» Эркюль Пуаро пожал плечами. Сегодня он старался как можно больше выглядеть иностранцем. Пусть к нему относятся свысока, но снисходительно. «Публика любит такое чтение», – пробормотал он. «Дикари!» – отозвался Филипп Блейк. Но сказано это было благодушно, без той брезгливости и отвращения, которое проявил бы более щепетильный человек. «Такова человеческая натура», – заметил, пожав плечами, Эркюль Пуаро. «Мы с вами, мистер Блейк, знаем жизнь, а потому не испытываем иллюзий насчет наших соплеменников. Большинство из них люди неплохие, но идеализировать их не приходится». «Я лично давно расстался с иллюзиями», – признался Блейк. «Зато, говорят, вы рассказываете занимательные истории». «А-а-а», – блеснул глазами Блейк. «Слышали эту?» Пуаро рассмеялся именно там, где следовало. История была не поучительной, но вполне забавной. Филипп Блейк откинулся на спинку кресла, расслабился, глаза щурились от удовольствия. А Эркюлю Пуаро вдруг пришло в голову, что он выглядит как довольный жизнью поросенок. Первый поросенок пошел на базар. Что представляет собой этот человек Филипп Блейк? Забот он, по-видимому, не ведает, преуспевает, доволен собой. Никаких укоров, угрызений совести, навязчивых воспоминаний о прошлом. Да, откормленный поросенок, который пошел на базар и накупил много товара. А когда-то Филипп Блейк, наверное, был совсем другим. Видно, красивым в молодости. Глаза, правда, могли бы быть чуть побольше и пошире расставлены, но в остальном... вполне приличный молодой человек. Сколько ему сейчас? На вид где-то между 50 и 60. Значит, во время смерти Крыла ему было под 40. Был в ту пору меньше доволен собой, своим положением, требовал от жизни, наверное, больше, а получал меньше. Не зная, как приступить к делу, Пуаро пробормотал. «Вы, разумеется, понимаете мое положение?» «Нет, представьте себе, и не догадываюсь». Маклер выпрямился, взгляд его снова стал внимательным. «Почему вы? Ведь вы не писатель». «Ни в коем случае, я сыщик». Подобная скромность вовсе не была присуща Эркюлю Пуаро. «А ну, конечно! Мы все знаем, кто вы, знаменитый Эркюль Пуаро». Но в тоне его звучала насмешка. Филипп Блейк был слишком англичанином, чтобы всерьез относиться к претензиям иностранца. Своим приятелям он бы сказал: «Продувная бестия. Может, на женщин он и производит впечатление, но со мной этот номер не пройдет». И хотя именно такое ироническое отношение и хотел вызвать у него Эркюль Пуаро, тем не менее он вдруг разозлился. На этого человека... этого преуспевающего дельца появление Эркюля Пуаро не произвело должного впечатления. Какое безобразие! «Я искренне польщен». «Отнюдь не искренне», — сказал Пуаро, — «что вы меня так хорошо знаете. Мой успех, позвольте заметить, основан на психологии, на вечном почему в поведении человека. Сегодня, мистер Блейк, мир интересует психологический аспект совершенного преступления. А когда-то это был романтический аспект. Знаменитые преступления пересказывались только под одним углом зрения. В основе их лежала любовная история. В наши же дни все изменилось. Люди с интересом читают о том, как доктор Криппен убил свою жену, потому что она была крупной, рослой женщиной, а он маленьким и невидным, и поэтому у него развился комплекс неполноценности. Они читают об известной преступнице, которая совершила убийство потому, что ее отец не обращал на нее никакого внимания, когда ей было 3 года. Нынче публику интересует, почему совершено то или иное преступление. Слегка зевнув, Филипп Блейк сказал: «По-моему, причина большинства преступлений совершенно ясна. Обычно это деньги». «Нет, дорогой мой сэр», – воскликнул Пуаро, – «причина никогда не бывает ясна. В этом-то все и дело». «И именно тут подключаетесь вы?» «И именно тут, как вы изволили выразиться, подключаюсь я. Есть идея изложить ряд совершенных когда-то преступлений с точки зрения психологии. Я специалист в области психологии. Вот почему я и принял на себя эту обязанность». «Думаю, на весьма выгодных условиях», – ухмыльнулся Филипп Блейк. «Надеюсь, очень надеюсь. Примите мои поздравления, а теперь, быть может, вы объясните, при чем тут я?» «С удовольствием. Речь идет о деле Крейлов, месье». Филипп Блейк не удивился, но сделался задумчив. «Да, конечно, дело Крейл», – произнес он. «Надеюсь, это не вызывает у вас неприятных чувств, мистер Блейк», – заволновался Эркюль Пуаро. «Ни в коем случае», – заверил его Филипп Блейк. «Зачем негодовать по поводу того, что ты не можешь изменить?» Процесс Кэролайн Крейл давно стал достоянием общественности. Любой может обратиться к архивам и изучить его от начала и до конца. Возражать бесполезно. Хотя... «Не боюсь вам признаться, все это мне очень не по душе. Эмиас Крейл был мне близким другом. Очень жаль, что предстоит заново разворошить всю эту неприятную историю, но от этого никуда не денешься». «Вы философ, мистер Блейк?» «Нет. Просто я хорошо понимаю, что лезть на рожон ни к чему. Думаю даже, что вы подойдете к этой проблеме менее предвзято, чем кто-либо другой». «Надеюсь. Надеюсь, что мне удастся написать об этом достаточно деликатно и удержаться от безвкусицы», – сказал Пуаро. Филипп Блейк громко, но невесело гоготнул. «Забавно слышать это от вас». «Уверяю вас, мистер Блейк, я в этом весьма заинтересован. Для меня это вопрос не только денег. Я искренне хочу воссоздать прошлое, почувствовать и увидеть события, которые имели место, понять, что за ними стояло, уяснить мысли и чувства участников драмы». «Не думаю, что в этой, как вы выражаетесь, драме присутствовали какие-то особые хитросплетения. Дело было совершенно очевидным. Обычная женская ревность и ничего больше», – заметил Филипп Блейк. «Меня очень интересует, мистер Блейк, ваша реакция на случившееся». «Реакция, реакция!» — вдруг с жаром повторил Филипп Блейк, и лицо его побагровело. «Как вы можете так говорить? Какой могла быть моя реакция, когда убили, отравили моего друга, моего лучшего друга? А ведь если бы я действовал более проворно, то сумел бы его спасти». «Почему вы так считаете, мистер Блейк?» «Вот почему. Полагаю, вы уже знакомы с обстоятельствами дела?» Пуаро кивнул. «Отлично. В то утро мой брат Мередит позвонил мне. Он попал в переплет. Одна из его адских смесей, к тому же смертельно опасная, пропала. Как же поступил я? Велел ему прийти и обещал обговорить с ним это обстоятельство, решить, что нам делать». «Решить, что нам делать. До сих пор не могу понять, почему я оказался таким дураком и не сообразил сразу, что промедление смерти подобно. Мне следовало подойти прямо к Эмиасу и предупредить его, сказав: Кэролайн утащила у Мередита яд, и вам с Эльзой следует быть начеку». Блейк встал и возбужденно заходил взад и вперед по комнате. «Господи боже, неужто вы думаете, что я об этом забыл? Я знал. И у меня была возможность спасти Эмиаса. А я отнесся к этому несерьезно, предоставив Мередиту решать, как поступить. Почему мне не хватило ума сообразить, что Кэролайн не остановит ни угрызения совести, ни сомнения. Она украла этот яд неспроста. Украла, чтобы использовать при первой же возможности. Она не станет ждать, пока Мередит обнаружит пропажу. Я знал, что Эмиасу грозит смертельная опасность, и ничего не предпринял. Вы напрасно так казнитесь, месье. У вас не было времени. Времени? – перебил его Блейк. У меня было полно времени и куча возможностей. Я мог пойти прямо к Эмиасу, как я уже сказал, пусть даже он бы мне не поверил. Эмиас был не из тех, кто легко верит, что им грозит опасность. Он бы только махнул рукой. Кроме того, он никогда бы не согласился с тем, что Кэролайн способна на преступление, а я мог бы пойти к ней и сказать: «Я знаю, что ты задумала, что ты собираешься сделать. Предупреждаю тебя. Если Эмиас или Эльза умрут от отравления кониумом, тебя повесят». Это бы ее остановило. В конце концов, я мог бы позвонить в полицию. Многое можно было бы сделать. А вместо этого я позволил Мередиту уговорить себя действовать осторожно и не спеша. Нам необходимо обговорить все как следует, удостовериться, кто взял яд. Старый дурак. За всю жизнь не принял ни единого быстрого решения. Ему повезло, что он оказался старшим сыном и унаследовал поместье. Если бы ему хоть раз пришлось делать деньги, он бы остался без пенни в кармане. «А вы не сомневались, кто взял яд?» – спросил Пуаро. «Разумеется, нет. Я сразу понял, что это дело рук Кэролайн. Я ее хорошо знал». «Очень интересно», – заметил Пуаро. «Мне хотелось бы знать, мистер Блейк, что представляла собой Кэролайн Крейл?» «Она не была оскорбленной невинностью, какой казалось на процессе», – резко сказал Филипп Блейк. «А какой же она была?» Блейк сел на место. «Вы в самом деле хотите знать?» – сурово спросил он. «Очень». «Кэролайн была дрянью. Дрянью от начала и до конца, но с обаянием. Ей была присуща та мягкость, которая действует на людей обманчиво. Она казалась хрупкой и беспомощной, и окружающим всегда хотелось прийти ей на помощь. Если обратиться к истории... У нее много чего общего с королевой шотландской Марией Стюарт. Всегда добрая, несчастная, привлекательная, а в действительности холодная, расчетливая интриганка, замыслившая убийство и ушедшая от ответа. И Кэролайн была такой же, холодной и расчетливой. И по характеру она была недоброй. Не знаю, сказали ли вам. На процессе это не было отмечено как существенная деталь, но ее высвечивает в определенном ракурсе. Что она сделала со своей младшей сестрой? Она была от природы ревнивой. Ее мать вышла замуж вторично, и все внимание и любовь были обращены на маленькую Анжелу. Кэролайн не могла этого выдержать. Она попыталась убить малышку, ударила ее рукояткой кочерги. К счастью, удар оказался несмертельным, но поступок этот говорит о многом. Да, конечно. Вот что такое настоящая Кэролайн. Она всегда и везде стремилась быть первой, быть второй. Этого она никак не могла пережить. В ней был холодный эгоизм, способность совершить убийство. Она казалась импульсивной, а в действительности была расчетливой. Когда она еще совсем молоденькая гостила в Олдербери, она быстро, но внимательно разглядывала нас и планировала свое будущее. Собственных денег у нее не было. Я в ее расчеты не входил. Младший сын, которому предстояло проложить себе дорогу самостоятельно. Забавно, что сейчас я могу, пожалуй, купить Мередита и Крейла, будь он жив, со всеми потрохами. Некоторое время она присматривалась к Мередиту, но в конце концов остановила свой выбор на Эмиасе. У Эмиаса будет Олдербери, и хотя доходов от поместья немного, она поняла, что как художник он необычайно талантлив, и сделала ставку на то, что, прославившись, он сумеет неплохо зарабатывать. Что ж, она не ошиблась. Признание пришло к Эмиасу очень скоро. Он не сделался модным художником, но талант его был признан, и картины раскупались. Вам довелось видеть его картины? У меня есть одна. Пойдемте, я вам покажу». Он повел Пуаро в столовую и указал на стену слева. «Вот, пожалуйста, это картина Эмиаса». Пуаро молча разглядывал картину. Он был поражен, как человек способен преобразить самый обычный предмет волшебной силы таланта. На полированном столе красного дерева стояла ваза с розами. Казалось бы, избитая тема. Как же Эмиасу Крейлу удалось заставить росы полыхать буйным, почти непристойным пламенем? Блики этого пламени словно наяву дрожали на полировке стола. Чем объяснить то изумление, которое вызывала картина? Ибо она была изумительной. Пропорции стола, наверное, повергли бы старшего полицейского офицера Хейла в отчаяние. Он принялся бы утверждать, что роз такой формы и такого цвета не бывает. А потом гадал бы, чем ему не пришлись по душе эти розы и по какой причине не понравился круглый стол красного дерева. «Удивительно», – с легким вздохом пробормотал Пуаро. Блейк повел его обратно. «Я сам никогда не разбирался в искусстве и не понимаю, почему мне хочется смотреть и смотреть на эту картину, не отрывая глаз. Она такая, такая настоящая», – признался он. Пуаро энергично закивал головой. Блейк предложил гостю сигарету и закурил сам. «И этот человек, человек, который написал эти розы, человек, который создал женщину, готовящую коктейль, человек, который написал потрясающее Рождество Христово, этот человек погублен в расцвете лет мстительной, злобной по натуре женщиной». Он помолчал. «Вы скажете, что я ожесточен, что я несправедлив к Каролайн. Да, она обладала обаянием, я это чувствовал. Но я знал. Я всегда знал, что она представляет собой в действительности. Эта женщина, мсье Пуаро, была олицетворением зла. Она была беспощадной, безжалостной и хитрой». «Но мне говорили, что миссис Крейл в браке довелось мириться с многочисленными трудностями». «Да, причем она не стеснялась всем об этом рассказывать. Вечная мученица, бедняга Эмис. Его семейная жизнь была сплошным адом. Или, скорее, была бы адом, не будь он человеком необычным. Его талант служил ему защитой. Когда он писал, все становилось ему безразличным. Он забывал про Кэролайн, про ее придирки, про их ссоры и размолвки, а им не было конца, как вам известно. Не проходило и недели, чтобы не случалось очередного скандала. Ей, видимо, эти раз предоставляли удовольствие, поднимали настроение, что ли, давали выход чувствам. Она выкрикивала все обидные слова и оскорбления, что приходили ей на ум, а потом мурлыкала от удовольствия, как гладкая откормленная кошка. Ему же подобные скандалы обходились дорого. Он жаждал мира, жаждал тишины и покоя. Такому человеку, как он, вообще не следовало жениться. Он не был создан для семейного очага. У мужчины вроде Крыла могут быть связи, но не семейные узы. Они сковывают его индивидуальность. Он вам об этом говорил? Он знал, что я его верный друг, и понимал, что я сам все вижу. Он не жаловался. Не таким он был человеком, просто порой у него вырывалось: «Будьте не прокляты эти женщины», или «Никогда не женись, старина, успеешь побывать в аду после смерти». Вы знали про его увлечение мисс Грир? О, да. По крайней мере, я видел, как это началось. Он сказал мне, что познакомился с изумительной девушкой. «Она совсем не такая», — сказал он, — «каких ему доводилось знать прежде». Правда, я не придал большого значения его словам. Эмис вечно встречал необыкновенных женщин. Но обычно уже через месяц он смотрел на вас непонимающими глазами и не мог вспомнить, о ком идет речь. Но Эльза Грир действительно была не похожа на других. Я понял это, когда приехал в Олдербери. Она его заарканила. Поймала раз и навсегда. Бедняга плясал под ее дудку. «Вам Элиза Грир тоже не понравилась?» «Не нравилась. Она явно была из хищниц. Она хотела, чтобы Крейл принадлежал ей и душой, и телом. И тем не менее, я считаю, что она подходила ему больше, чем Каролайн. Будь она за ним замужем, она бы предоставила ему свободу, или он бы ей надоел, и она быстро нашла бы кого-нибудь другого. Освободиться от таких связей с женщинами было бы Эмиасу только на пользу». Но он, по-видимому, к этому не стремился. «Этот глупец вечно впутывался в интрижки», – вздохнул Филипп Блейк. «Но в действительности женщины мало что значили в его жизни. Только две оставили в ней след. Это Кэролайн и Эльза». «А ребенка он любил?» – спросил Пуаро. «Анжелу?» «Мы все любили Анжелу. Отличная девочка. Не капризная. Любила всякие проделки». Несчастная женщина была эта ее гувернантка. Эмиас тоже очень любил Анжелу, но порой она позволяла себе слишком многое, и тогда он жутко на нее злился. Тогда вмешивалась Кэролайн, всегда принимая сторону Анжелы, чем окончательно выводила Эмиаса из себя. Он терпеть не мог, когда они выступали против него единым фронтом. В доме вообще было чересчур много ревности. Эмиас ревновал к тому, что у Кэра Анжела обычно была на первом месте и ради нее была готова на все. А Анжела ревновала Кэра к Эмиасу и бунтовала против его властных манер. Это он принял решение отправить ее осенью в школу, и она была в ярости. Не из-за того, что ей не хотелось ехать в школу. По-моему, она была вовсе не против школы. Ее разозлило, что Эмиас решил все сам, даже не поговорив предварительно с ней, и она всячески старалась ему отомстить. Однажды она сунула ему в постель с десяток слизняков. А вообще-то, я считаю, Эмиас был прав. Пора ей было узнать, что такое дисциплина. Мисс Уильямс была превосходной гувернанткой, но даже она признавалась, что не в силах справиться с Анжелой. Он умолк. «Когда я спросил, любил ли Эмиас ребенка, — сказал Пуаро, — я имел в виду его собственную дочь». «А, вы говорили про малышку Карлу. Она тоже была всеобщей любимицей. И Эмиас, когда был в настроении, с удовольствием с ней возился. Но его привязанность к девочке ни в коем случае не помешала бы ему жениться на Эльзе, если вы об этом меня спрашиваете. Такого чувства к дочери он не испытывал». А Кэролайн Крейл была очень привязана к ребенку. Что-то вроде судороги исказило лицо Филиппа. «Не могу сказать, что она была плохой матерью. Нет, не могу. Единственное...» «Да, мистер Блейк?» «Единственное, что вызывает у меня чувство боли во всей этой истории, — с горечью отозвался Филипп, — это мысль о ребенке. При каких трагических обстоятельствах началась по существу ее жизнь?» Ее отправили за границу к двоюродной сестре Эмиаса. Я надеюсь, очень надеюсь, что ей и ее мужу удалось утаить от ребенка правду. Пуаро покачал головой. Правда, мистер Блейк, имеет обыкновение обнаруживаться, даже по прошествии лет. Не уверен, пробормотал Маклер. В интересах истины, мистер Блейк, продолжил Пуаро, я хочу попросить вас кое-что сделать. «Что именно?» «Я хочу попросить вас подробно описать все события, имевшие место в те дни в Олдербери. То есть, я прошу вас в письменной форме изложить ваши воспоминания, связанные как с самим убийством, так и с сопутствующими ему обстоятельствами». «Но разве можно после стольких лет упомнить все в точности и последовательности?» «А почему же нет?» «Потому что прошло так много времени». «Именно по прошествии лет в памяти остается только самое главное, отсекая все несущественные детали». «Вы хотите получить общее изложение фактов?» «Ни в коем случае. Мне нужно подробное, добросовестное описание всех событий в том порядке, в каком они происходили, и всех бесед, которые вы в состоянии припомнить». «А что, если я неправильно их запомнил?» «Постарайтесь изложить их так, как они вам помнятся. Конечно, кое-что вы подзабыли, но этому уж ничем не поможешь». Блейк с любопытством смотрел на него. «А зачем все это? В полицейском досье вы найдете значительно более аккуратное изложение фактов». «Нет, мистер Блейк, меня интересует психология. Мне не нужны голые факты. Мне нужен ваш собственный отбор фактов. Время и память помогут вам сделать выбор. Возможно, имели место эпизоды или были сказаны слова, которых мне никогда не найти в полицейских досье, ибо вы никогда о них прежде не упоминали, либо не придавая им значения, либо не желая о них говорить». «Эти мои воспоминания будут опубликованы?» – резко спросил Блейк. «Разумеется, нет. Прочту их только я. Они помогут мне сделать определенные выводы». «И вы не будете из них ничего цитировать без моего согласия?» «Разумеется, нет». «Ха», – задумался Филипп Блейк. «Я очень занят, мсье Пуаро». «Я прекрасно понимаю, что вам придется затратить на это время и усилия. Я был бы рад договориться о гонораре в разумных пределах». Наступило молчание. «Нет», – вдруг выпалил Филипп Блейк. «Если уж я возьмусь за это дело, то бесплатно». «Значит, возьметесь?» «Помните, я не могу поручиться за надежность своей памяти», – предупредил Филипп. «Это вполне понятно». «В таком случае», – сказал Филипп Блейк, – «я с удовольствием это сделаю. По-моему, я обязан сделать это из дружбы к Эмиасу Крейлу».